Глава 98. Новые ведьмы, новые способности. Третью ведьму звали Калибри. Она была очень маленькой, что гармонировало с ее прозвищем. Когда Роланд попросил ее продемонстрировать свои возможности, она сделалась гораздо робее, чем все остальные ведьмы. Она повзрослела лишь в этом году. На щеках у нее были симметричные ямочки, а сами черты лица были очень аккуратными. Прибавить к этому красивый голос и девушку запросто можно считать красавицей. Ее способностью было делать объекты легче. Когда она направляла в предметы свою магию, вес тех значительно уменьшался. Согласно описанию, данному самой Калибри, вес предмета мог быть равен практически нулю. Роланд попросил девушку, чтобы она продемонстрировала это на своей кружке с водой, и вскоре кружка левитировала в воздухе. Одним словом, ее вес стал равен весу воздуха. Конечно, в данной эпохе простые люди считали, что у воздуха веса нет. Роланд подумал, что именно благодаря способностям Калибри ведьмовская ассоциация могла успешно пересечь непроходимые горы. С помощью этой юной ведьмы набитые пшеницей и рыбой мешки практически ничего не весили. Для их транспортировки понадобились лишь несколько человек, что очень упростило логистическую проблему ведьм. Несмотря на то, что Калибри уже пережила свой день пробуждения, она все еще не обнаружила никаких дополнительных возможностей. Ей необходимо быть в контакте с предметом, на который она накладывает свою магию. При этом предмет должен быть неживым. Чем объемнее был предмет, тем больше силы времени уходило на его транспортировку. Впрочем, эффект от трансформации длился аж несколько часов. Эта способность казалась очень полезной для индустриализации перевозок, да и в наступающей войне Калибри ой как пригодится. Но она еще не знала всех своих возможностей, поэтому девушка должна будет много тренироваться и исследовать свои силы. Немного подумав, Роланд записал внизу листа с информацией о Калибри. Ей нужно научиться контролировать количество магической силы в процессе тренировок с камнями различного веса, чтобы она поняла, сколько силы уйдет на определенный вес. Закончив с планировкой первых трех тренировочных программ для ведьм, Роланд приказал слугам зажечь еще одну свечу, чтобы в комнате стало посветлее. Но даже так ему уже было сложно читать. Пляшущий оранжевый свет заставлял его глаза напрягаться. Роланд зевнул и взял еще один лист с информацией о четвертой ведьме. У четвертой ведьмы была довольно редкая фамилия. Ее звали Сарайя Зоен. Она родилась в семье торговца из Грейкасла. У нее были короткие кудрявые волосы и узкие глаза. А на кончике носа у нее была веснушка, которая вовсе не казалась отвратительной, а наоборот придавала красоте девушки какую-то изюминку. Ей было 19 лет, и способности у нее были очень интересными. Она могла нарисовать изображение всего, что видела или представляла. Вдобавок ко всему, у нее была дополнительная способность. Она могла рисовать на бумаге без ручек и карандашей, создавая что-то наподобие фотореалистичного изображения. Ее умение было чем-то вроде камеры и обладало бесконечными возможностями. В качестве тренировок Роланд решил попросить ее каждый день что-нибудь рисовать. Наконец, он вытащил следующий пергамент. Пятую ведьму звали Эхо. Она была родом из Крайнего Юга. Она была высокой и смуглой. Ее глаза и нос были типично южными, что придавало ей внешность экзотичности. Эхо рассказала, что после Дня Пробуждения она могла имитировать крик любого животного, а после Возрождения она научилась кричать еще красивее. Впрочем, никаких побочных умений она не получила. Роланд решил назвать ее умение магическим звуком. Он не знал, для чего ему может пригодиться это умение, да и план тренировок разработать затруднялся. Наверное, пусть просто рычит изо всех сил столько, сколько сама захочет. Шестая по счету ведьма, пришедшая на интервью, звалась Лили. Ей было всего лишь 16 лет. Волосы она забрала в два конских хвоста, которые очень грамотно смотрели с ее кукольным личиком, которое не выражало ничего, пока Лили сидела напротив Роланда. Она могла сделать так, чтобы еда не портилась, и, несмотря на то, что ее сила пробудилась всего год назад, Лили уже стала одной из самых важных ведьм в ассоциации. Без ее способности у ведьм испортилось бы очень много еды. Лили и Калибри обещали стать очень хорошим подспорьем в деле логистики Роланда. А что касается того, как именно Лили сохраняла еду свежей, просто убивала бактерии или делала еще что-то, оставалось пока непонятным для Роланда. Он решил, что Лили будет практиковаться на различных мясных изделиях и фруктах. Еще она должна будет точно узнать, насколько хватает ее магических сил. Роланд потер затекшую шею и отложил информацию о шести ведьмах в сторону. Теперь на его столе лежал лишь один пергамент. Эта ведьма стала еще одним, кроме Ливс, сюрпризом для Роланда. Седьмая ведьма, мистер Римун. Она очень нервничала, когда зашла в кабинет, поэтому Найтингейл даже пришлось прийти и успокоить ведьму. Потом Найтингейл тихо объяснила Роланду, почему девушка так нервничала. Несмотря на то, что ее способность была загадочной, в ведьмовской ассоциации ее считали одной из самых худших. Можно даже сказать, что самый бесполезный эффект, который мистер Мун накладывала на вещи с помощью магии, было довольно легко достичь с помощью обычных средств. Кара очень часто дразнила девушку, поэтому та стала очень робкой и теперь боялась, что Роланд тоже признает ее бесполезной, поэтому выгонит ее из городка пограничной. Мистер Римун могла намагничивать различные предметы, причем до того, как стать взрослой, она могла намагничивать лишь металл, а после все предметы, до которых могла дотронуться. У девушки тоже не было никаких побочных возможностей, да и сам процесс намагничивания шел очень медленно. Она сказала, что у нее уходило полдня, чтобы намагнитить обычный каменный куб со стороной сантиметров в 15. Это умение было абсолютно бесполезным для ведьмовской ассоциации. В этом мире магнит не был чем-то новым. На каждой огромном морском корабле был шестигранный компас, по которому определяли направление. Силы девушки даже вредили. Например, однажды железный котел, который Калибри сделала невесомым, постоянно намеревался притянуться к намагниченным вещам. Поэтому Кара психанула и даже запретила девушке пользоваться своими силами. Но для Роланда эта девушка стала настоящим царским подарком. И именно из-за нее ему сейчас хотелось напевать какую-то глупую песенку, в которой речь шла о свете и электричестве. Электромагнетизм — это то, о чем знает каждая собака в мире. Электричество и технологии. Роланд от чистого сердца поблагодарил Фарадея, Гаусса, Ампера и Максвелла. Будет электричество, будет и свет. Возможно, совсем скоро Роланд сможет продемонстрировать городку пограничный еще одно чудо. Ведьма, которой запретили пользоваться ее силу, но при этом умудрившаяся пережить демонический укус, это означало, что с силой воли у нее все очень хорошо. По крайней мере, она очень хотела жить дальше, гораздо сильнее, чем все остальные люди. Роланд даже втайне радовался, что мистер Мун присоединилась к ассоциации всего лишь год назад. Если бы это случилось гораздо раньше, то ведьма вполне могла бы превратиться в безвольную марионетку Кары. Он с энтузиазмом написал: «В последующие дни мистер Мун намагнитит огромное количество предметов разных форм и размеров и определит, сколько силы у нее уходит на намагничивание предмета определенного размера. Количество работающих на Роланда ведьм увеличилось до 12. Увидев примеры их сил, Роланд уже имел кое-какие понятия о магии. Традиционное ведьмовское деление на боевых и небоевых ведьм было бесполезным, так что Роланд предпочитал делить ведьм по характеристикам их магических сил. Таким образом, ведьмовские силы могут быть поделены на три категории. Первая категория – сила. Силы, улучшающие характеристики самих ведьм. Такие силы, казалось, были очень редкими, пока в эту категорию попадала только Скролл. Она не теряла свою отличную память даже после воздействия божественного камня воздаяния. Вторая категория – призывающий вид магии. Анна, Найтингейл, Нана, Молния, Венди, Ливс, Сарая, Эхо и Лили принадлежали именно к этой категории. Магия ведьм этой категории могла быть призвана вне тел носителей, впрочем, не далее, чем за 5 метров от ведьмы. Ведьмы этой категории больше всего страдали от божественного камня воздаяния. Как только они ступали на зону его воздействия, у них пропадали все магические силы. Впрочем, если они успели применить силу до того, как попали в радиус блокировки, то эффект не отменялся и продолжал действовать. Третья категория слияющийся вид магии. Сюда подходили Калибри и Мистер Мун. Их магия призывалась во время прямого контакта с целью, да и процесс слияния был очень медленным. Расходы магической силы были очень большими, процесс мог быть прерван божественным камнем воздаяния. Но как только процесс был завершен, то добавление предметам характеристики никуда не исчезали, даже в зоне блокировки камнем воздаяния. От количества влитых магических сил и размера объекта зависело, как долго продержится эффект. Наверное, это и есть причина того, почему камень воздаяния не мог блокировать выбросы магии во время демонического укуса, подумал Роланд. Камень не оказывает никакого воздействия на магию, которая обращена внутрь носителя, да и вообще действует только во время призыва магии. Если говорить проще, то камень действует только на внешнюю магию, но не на внутреннюю. Роланд положил перо на стол и устало прикрыл глаза. Его будущее обещало ему очень мало свободного времени. Глава 99. Ночная беседа. Ведьмы никак не могли уснуть, они страдали слишком долго. Из-за этого все не могли поверить, что принц с удовольствием принял их в гости. Не было ни оков, ни стражи. Более того, принц даже позволил ведьмам жить в замке и спать в таких замечательных комнатах. Венди уже сообразила, что сестры будут чувствовать себя неловко, поэтому они с Найтингейл собрали всех ведьм в одной комнате. Там они уселись в кружок прямо на пол и принялись оживленно разговаривать и делиться эмоциями. «Вот так и должен вести себя истинный лидер», — подумала Ливс. «Кара никогда бы не заметила неловкости среди сестер, а даже если бы и заметила, то не стала бы делать ничего, чтобы успокоить ведьм». «Сестра Венди, его высочество, что нам делать?» — заинтересованно спросила Калибри. «Наши способности гораздо хуже тех, которыми обладаете вы и сестра Найтингейл». Этот вопрос спровоцировал некий резонанс среди ведьм. Некоторые согласно закивали. Увидев это, Венди рассмеялась. «Дайте-ка подумать. Ну, первое, что вы все должны делать, это практиковать ваши способности». «Практиковать способности?» — засомневалась Сарая. «Его высочество хочет, чтобы я целыми днями его портрет рисовала». «Возможно, Венди погладила мистер Мун по голове. И ты тренируйся, забудь о том, что Кара тебе запрещала. Его высочество разрешил. Вместо этого он, наоборот, очень хочет, чтобы ты развивала свои способности». «Но мои способности приносят сестрам одни лишь проблемы», — тихо пробормотала мистер Мун. «Даже если так, вам все равно нужно практиковаться», — категорически заявила Венди. «Оно спасет вашу жизнь». «А какое отношение наша жизнь имеет к тому, что мы будем практиковаться?» Ливс не смогла удержаться от вопроса. Вообще-то ведьмы, которые следуют советам его высочества и практикуются, смогли без проблем пережить день пробуждения. Найтингейл влезла в разговор, не дав Венди и слова сказать. «Теперь мы можем попрощаться с демоническим укусом. Мы все сможем безболезненно переживать наш день пробуждения». Все ведьмы напряженно таращились на Найтингейл, словно не поверив ее словам. «Ты говоришь о том, что случилось с Анной?» — поинтересовалась Кролл. «Но в прошлый раз ты нам не сказала, как именно она сумела этого добиться». «Ну, на тот момент это было всего лишь одним из предположений его высочества, но сейчас оно подтвердилось еще и тем, что Нана безболезненно пережила свой день пробуждения». Тогда метод состоит в том, чтобы Скролл не могла продолжить мысль, так как она была слишком неправдоподобной. Как мы можем каждый день выплескивать нашу магию? Принялась объяснять Найтингейл. Я вижу, как меняется магия внутри наших ваших тел. И из-за регулярного использования тела учится принимать ее. Еще увеличиваются запасы магии. Одновременно с этим и количество боли при демоническом укусе станет меньше. Если вы сможете переработать всю свою магию накануне дня пробуждения, то демонический укус не нанесет вам никакого вреда, и боли вы не почувствуете. «Я думаю, что некоторые из вас это уже слегка прочувствовали», — добавил Венди. «Пока мы находились в бегах от церкви, то вечно прятались в самых отдаленных частях города, не осмеливались прибегать к нашим способностям, поэтому каждую зиму теряли множество сестер. Но в этом году мы уже жили отдельно, в глубине непроходимых гор, и поэтому, кроме Эми и Эри, демонический укус пережили все». Размышляя над этим, Ливс глубоко вздохнула. Демонический укус, который она переживала на обратном пути в ассоциацию, был необычайно коротким. В общем, Священная гора — это фактически не кусок земли, а... «Да, Священная гора — это не место», — кивнула Венди. «Пока мы принимаем сами себя и то, что мы можем делать, не считая себя слугами дьявола и не пряча свои возможности, мы и есть своя собственная Священная гора». Венди даже спрашивала у его высочества, можно ли ей в конце зимы сходить в ассоциацию, чтобы рассказать вам всем новости. Найтингейл взглянул на Венди. «В общем, даже если бы вы и не нашли священную гору, то, по крайней мере, могли бы спокойно жить в горах». «Ну, раз все и так уже здесь, то бессмысленно даже и разговаривать об этом», — улыбнулась Венди и покачала головой. «Это совсем не важно, нужны вы его высочеству или нет. Вопрос в том, хотите ли вы быть в безопасности. Если да, то практикуйтесь каждый день». «Но если это и вправду способ освободить нас от боли в день демонического укуса, может ли быть такое, что другие ведьмы и так об этом уже знали?» — заинтересовалась Скролл и спустя пару секунд продолжила. «Мы не были первой ведьмовской ассоциацией. В Королевстве Рассвета и Королевстве Вольфсхард уже есть их собственные ассоциации. Мы, помнится, даже посылали им письма с просьбами о помощи в поисках Священной горы, но нам ни разу так и не ответили». Ливс медленно кивнула. Она думала о том же, но вслух не сказала. С тех пор, как Кара отыскала древнюю книгу в руинах на восточной границе королевства Грейкасл, она с чего-то решила, что Священная гора — это место, и убедила в этой мысли остальных. С того момента ассоциация отправилась в длинное путешествие практически через все королевство. В дороге они встретили множество новых сестер, но немало сестер и потеряли. «А если бы мы так и не покинули руины, то, может быть, и ключа бы не нашли. Мы можем попытаться выйти на контакт с ведьмами, которые прячутся в городах», — предложил Найтингейл. «Это, собственно, и был план его высочества. Он хотел слухами дать другим ведьмам знать о том, что здесь безопасно. В общем, ведьмы бы всполошились». «В общем, я все еще не поняла, почему вдруг его высочество решил принять нас, ведьм?» — запутанно поинтересовалась Эха. Этой ведьме досталось самое намного больше зла, чем всем остальным здесь собравшимся. Сначала она была продана в рабство своим собственным народом, какому-то бизнесмену из порта Клиротор. Он привез ее в столицу и перепродал королю, который заставил Эхо учить придворный этикет и танцы. Еще и пришлось научиться мастерски доставлять мужчинам удовольствие. Если бы не ведьмовская ассоциация, то ее, наверное, уже давно продали бы за дикую цену какую-нибудь герцогу или министру. Впрочем, за годы несчастий речь Эхо не утратила своего южного акцента. «Может, он точно такой же, как и те, которые хотели тогда тебя купить?» — глумливо сказала Лили, ухмыльнувшись. «Мужчины вообще, не говоря о том, чего не понимаешь, Лили», — твердо и расстроенно потребовала Найтингейл. «Его высочество лорд Роланд совсем не такой, как те, о которых ты говоришь. В конце концов, мы уже довольно долго здесь живем». «Так давайте на этом и закончим», — заявила Венди, все еще по-доброму улыбаясь. «Уже поздно, так что вам всем следует вернуться назад в свои комнаты и попробовать уснуть. Даже если ваши возможности не представляются для его высочества никакой ценности, он все еще хочет, чтобы вы безболезненно пережили ваш день пробуждения и смогли нормально жить в городке пограничный. Но если вам так и не терпится узнать, о чем вас завтра попросит его высочество, то вот». Она на пару секунд замолчала. «Я хочу, чтобы вы подписали этот контракт». После того, как Ливс и Скролл успешно добрались до своей спальни и затворили дверь, Скролл заявила. «Да, уже поздно, нам надо спать». «Ладно». Ливс знала, что его высочество выделил им со Скролл комнату еще до того, как стал опрашивать об их возможностях. Хотя это было временное жилье, он сказал, что как только дома достроят, у Ливс появится своя собственная комната. Но, на взгляд девушки, кровать в этой комнате была такой огромной, что на нее бы поместились три человека. Ливс скинула свое пальто и забралась под стеганое одеяло, моментально оказавшись окутанной приятным чувством теплоты. Чувствуя, наконец, что-то по-настоящему приятное после стольких дней лишения и ужаса, Ливс не удержалась и принялась счастливо напевать, уткнувшись головой в подушку. Через довольно долгое время она мягко спросила... Ты винишь Кару за то, что нам пришлось пережить? Скролл молчал очень долго, затем вздохнула и заговорила. «Никто не может предсказать будущее, неважно, что она делала в конце. Главное, что в самом начале Кара действительно очень хотела найти дом для нас. Место, где мы бы могли жить в мире и не опасаться ничего. Но этого теперь не важно, так что спи, дитя». Договорив, Скролл закрыла глаза и пробормотала. «Спокойной ночи!» Глава 100. Древняя книга и следы, которые она дает. На следующее утро, как и говорила Венди после завтрака, одна из служанок отвела ведьму в кабинет к Роланду. Там принц выдал им по пергаменту. Он знал, что некоторые из ведьм не умеют читать, поэтому содержимое контрактов им вслух прочитала Скролл. А потом они подписали контракты отпечатками своих пальцев. Роланд знал, что им очень сложно понять значение каждого прописанного в контракте пункта, но пока это было неважно. Через некоторое время они все поймут, что он от них хотел. Еще он знал, что даже если бы предложил им контракт, превращающий ведьм в рабов, они бы его все равно подписали. Но Роланд не считал, что отступать от своих принципов из-за призрачных прибылей не стоит. Раз уж ведьмы решили последовать за ним, то не стоит усугублять ситуацию. На этот момент все, что сделал Роланд, было направлено на формирование хорошего отношения к ведьмам в будущем. Долговременная инвестиция, которая принесет прибыль обеим сторонам договора. После того, как каждая из ведьм подписала свой контракт, Роланд выдал им планы тренировок, которые разрабатывал вчера весь вечер, и заодно лично объяснил каждой, что именно той следует сделать. Когда он закончил, то снова пригласил в свой кабинет Ливс, Скролл и Сараю. Когда они, войдя, закрыли дверь, им отсалютовала Найтингейл. «Я всю ночь думал об истории, которую вчера услышал от Венди». Роланд раздвинул занавески, чтобы сделать комнату хоть немного посветлее. «Она сказала, что вы встретились с чудовищным монстром, и именно поэтому вас осталось только семеро. Даже ваша наставница ведьмовской ассоциации Кара не смогла выжить в пустошах». «Вот мне интересно знать, что же такое вы встретили? Это был гибрид или просто демоническая тварь?» Первой заговорила Ливс. «Это не были демонические звери, это были сами дьяволы, пришедшие из адских врат. У них было довольно длинное тело, они ездили верхом на демонических зверях, а еще они использовали магию, девушка заколебалась, прямо как мы». «Дьяволы были, говоришь?» Роланд нахмурился и обернулся к Сарае. «Ты там тоже была?» Девушка задумчиво кивнула. «Ты же можешь их мне нарисовать?» Попросил Роланд, передавая ей лист бумаги. Сарая закрыла глаза, вспоминая чудовищную сцену, и, взяв бумагу, мужественно отправилась к столу. Вскоре она стала демонстрировать свои магические способности, материализовав в руке волшебную ручку. Та принялась излучать яркий свет, который летел из ручки прямо на бумагу. Вскоре там стала появляться довольно реалистичная картина. Причем за все время Сарая даже глаз не отрывала, рисовала с закрытыми. Когда Роланд подошел к столу, то обнаружил, что картина выглядела довольно реалистично. «Нет», поправил он себя, — «это не картина, это изображение реальной сцены. Ее способность словно камера. Она рисует геноцид, в котором погибло много ведьм от первого лица». Пока Сарая рисовала одну из самых ужасных картин из своей памяти, ее лоб покрывался крупными каплями пота. Найтингейл тоже подошла к столу, взглянула на картину и поинтересовалась. «И это с этими дьяволами вы встретились?» «Да, именно с ними». Ливс указала на того дьявола, который на картине стоял ближе к наблюдателю. «Этот вот в металлических перчатках мог призывать молнии. Второй был чудовищно сильным. Он мог метнуть копье в несколько раз быстрее, чем летает арбалетная стрела. От его рук погибло больше дюжины сестер. Впрочем, дьяволы не постоянно могли использовать магию. Я била их, пока они перезаряжались». «А ты что, их в одиночку убила?» — спросил Роланд. «Ну, одна из магических змей Кары порвала трубу у одного из дьяволов, и он как-то сразу умер от этой раны. Тем же самым методом, но только с помощью арбалета я убила второго. Там в трубах, кажется, был какой-то красный газ, от утечки которого они и умерли». «Это звучит как что-то вроде кислородного баллона. И как только такое возможно вообще?» — сконфуженно подумал Роланд. Впрочем, утверждать, что это пришельцы, он вот так с места в карьер не стал. Их одежда состояла из сшитых между собой кусков кожи и шкур животных. Это явно показывало, что уровень развития их цивилизации не выше, чем наш. Вне зависимости от того, что именно они использовали для пересечения космоса, магию или технологии, их сила довольно велика. Пока люди на этой планете воюют между собой, пришельцы могли преодолеть космос. Конечно, не стоит исключать вариант, что это какое-то здешнее умение каких-нибудь экзотических цивилизаций, подумал Роланд. Сейчас главное помнить, что этот дьявол отнюдь не неуязвим. Его вполне можно одолеть. «А кроме дьявола, мы еще видели парящий в небе город», — добавила Ливс. «Как бы усердно мы не продвигались вперед, ближе к нему не становилось. Молния что-то такое упоминала в своих рассказах. Мираж, кажется». «А можешь нарисовать картинку с этим городом?» — попросил Роланд Сараю. Девушка кивнула, вновь призвала свою ручку и принялась изображать летающий в небе город, вполне соответствующий описанию Ливс. Роланд пристально изучил картинку, но ничего конкретного сказать по этому поводу не смог. Даже если это изображенный город, и если на самом деле мираж, то ведь где-то в мире должен быть и оригинал. Над городом, казалось, парил красные тучи. А уж не тот ли это газ, который был так необходим дьяволам? Да, такое объяснение Роланду нравилось гораздо больше, чем версия с пришельцами. В конце концов, пустоши по другую сторону непроходимых гор были огромной неизученной зоной, куда довольно долгое время не ступала нога человека. Так что неудивительно, если эти дьяволы были всего лишь представителями новой расы. Венди и Найтингейл говорили мне, что Кара решила искать священную гору после того, как прочла про нее в древней книге, спросил Роланд. Скролл, ты тоже читала эту книгу? Скролл пару секунд колебалась, но потом ответила. Кара не позволяла никому заглядывать в ту книгу, но я видела пару отрывков. Текст, конечно, не полный, но очень удивительный. Ты можешь сделать копию и показать ее мне? «В книге написано неправда, ваше высочество. То, что священной горы не существует, вы доказали здесь». Скролл вздохнула, но все же подняла правую руку. «Надеюсь, вы не запутаетесь в содержимом книги». Внезапно в воздухе зажегся золотой свет, и оттуда появилась книга, сразу же открывшаяся. Ее страницы замелькали с чудовищной скоростью. Как только она вся перелистнулась, то сразу же упала прямо в руки Скролл. «Ваше высочество, я надеюсь, что только вы прочитаете эту книгу. Я не хочу, чтобы еще кто-нибудь из моих сестер превратился в подобие Кары». Роланд взял книгу у Скролл из рук и постарался успокоить ведьму. «Я понял». Как только Скролл и другие ведьмы покинули кабинет, на диване вдруг материализовалась Найтингейл. Она приподняла свою мантию и положила обе ноги на стол, радостно вгрызаясь в сушеную рыбу. «Ты что, не хочешь взглянуть?» — с улыбкой поинтересовался Роланд. Найтингейл саркастично заявила: «Мне абсолютно неинтересно, на что же та психичка так любила смотреть». Роланд покачал головой, уселся за стол и аккуратно открыл книгу. На ощупь книга была словно настоящая. Как и предупреждала Скролл, большинство текстов было полностью перепутано. Казалось, что текст был написан не на общем языке. По крайней мере, грамматика была другой. В книге упоминалась кровавая луна, огромные каменные ворота, но про святой город не было сказано абсолютно ни слова. Но вообще-то Роланд не понял из книги практически ничего, кроме некоторых отдельных слов. Большинство текстов он даже прочесть не смог. И в конце пришел к выводу, что даже если бы он и знал значение всех написанных здесь слов, то все равно не смог бы ничего понять. И он не знал, что было этому причиной. То, что Скролл сняла плохую копию, подсматривая за Карой, или книга и в самом деле была так написана. Роланд пролистывал страницы одна за другой, практически не останавливаясь. Книга была довольно толстой, но большинство страниц были абсолютно пустыми. Но как только Роланд перелистнул на последнюю страницу, он вдруг обнаружил. Там читабельный текст. Аккуратный почерк вдруг превратился в кривой, словно текст был записан в спешке. Но само содержимое потрясло множество... прояснило множество вопросов. Первое предложение, которое было еще написано аккуратно, гласило: «Мы ошиблись. Смертные не могут побороть дьявола».